Глава 7, часть 7. Поведение Жукова каждый должен квалифицировать самостоятельно. Каждый сам должен подобрать соответствующий термин. Лично мое мнение, которое никому не навязываю, Жуков подлец. Из множества сообщений он выбрал одно, в котором Голиков неправильно оценил обстановку. На одном раннем неправильном выводе Голикова Жуков сосредоточил свой благородный гнев, забыв поведать, что были другие сообщения. Жуков наковырял, как изюма из булки, то, что ему нравится, и выставил Голикова на всеобщее осмеяние. Вот он, виновник катастрофы. Маршал Советского Союза Филипп Иванович Голиков оказался честнее и благороднее Жукова. Великий стратег поливал Голикова грязью, а Голиков молчал, хотя было что возразить. И если Жуков привел одно сообщение с неправильными выводами, то Голиков мог бы привести два десятка более поздних сообщений с правильными выводами. Но Голиков не стал ввязываться в бой по схеме «дурак, сам дурак». Голиков знал, если архивы никогда не откроются, то, по крайней мере, приоткроются, и все встанет на свои места. В данном случае Жуков мог бы промолчать. Надо было просто Голикова и его доклады не вспоминать. Ведь промолчал же он про грандиозные операции 42-го года с участием тысяч танков и самолетов, десятков тысяч орудий и минометов, миллионами солдатских масс. Эти операции проводил Жуков. И позорно их провалил. Валить было не на кого, потому Жуков эти операции просто забыл. Жуков не просто подлец, но подлец глупый. Он не подумал об архивах. На момент выхода мемуаров Жуков сам себя оправдал. Но надо было думать и о том, что рано или поздно правда все равно выйдет на свет и откроет подлость. Этот случай – еще одно доказательство давно известного правила. Частичная правда хуже лжи, ибо правдоподобна, ибо подтверждена документом. Если взять кусочек правды, то получается, что виноват Голиков не те выводы сделал, а если взять правду целиком, то получается, что виноват он минимально, если вообще виноват. А главная вина на гениальных стратегах, которые регулярно получали достоверные и полные сведения о противнике и правильные выводы разведки, но ничего не сделали для спасения страны. Вернемся к заявлениям Жукова о том, что на боевых товарищей он доносов не писал. Но вот вам обратный пример. В мирное время, когда никто за язык не тянул, маршал Советского Союза Жуков написал мерзкий пасквиль на маршала Советского Союза Голикова, своего боевого товарища, своего бывшего заместителя на посту начальника генерального штаба. Жуков оклеветал Голикова перед всем миром, ибо его мемуары по приказу Брежнева, Суслова, Гречка публиковали по всей планете, переводили на все мыслимые языки. Платная лубянская агентура во множестве телепередач, статей и книг клеймила Голикова как дезинформатора и виновника разгрома. Жуков обливал грязью Голикова, зная, что Голиков прав, что Голиков жив, что Голикову есть что возразить.